А я подхожу сзади и зарываюсь лицом в ее волосы. Они теплые и мягкие, и пахнут дождем грибосеем, мелким-мелким. Лида забрасывает назад руки и обнимает меня. «Все хорошо, прекрасная маркиза, за исключением пустяка». Семьдесят четвертое. Если вы думаете, что Андрей мог сказать, мы еще вернемся к этому вопросу, и забыл о своих словах, то вы глубоко ошибаетесь. Вы просто еще не знаете его, этого Андрея. Он не трепач, а кибернетическая машина, всегда абсолютно точная, и от этого чуть-чуть скучная при всех своих совершенно неоспоримых достоинствах. Он приходит в самое неподходящее время. Лида в суде, и я никого не хочу видеть, даже его. Но Андрей просто не догадывается об этом, потому что он сияет, как паровоз после капитального ремонта. «Сашка, у тебя будет машина!» С порога кричит он, тяжело загнанно дыша. «Ну чего ж ты лежишь, как дубовая колода? Станцуй, что ли, чечеточку, а? Я ж ноги по самые коленки в одно место вбил, пока все это устроил. Станцуй, а?» Я поворачиваюсь лицом к стене, чтобы не видеть его ликующих цыганских глаз, и через силу бормочу: «Андрей, что ты плетешь? Какие ноги?» «Вот эти самые!» — рычит Андрей и хлопает себя по бедрам. «А какие ж еще?» Наверное, что-то в моем голосе не нравится ему, потому что он садится на раскладушку. Вместо тахты я приволок из магазина проката пару раскладушек. На большее пока нет денег. И начинает меня тормошить. «Где Лида? В библиотеке? На рынке?» «Чего ты молчишь, волчья сыть, травяной мешок? Отвечай, иначе я из тебя душу вытрясу». Он вполне способен вытрясти душу не только из меня, а из кого угодно. Этот бугай, проходивший физподготовку в бригаде грузчиков на товарной станции. «Хватай побольше, кидай подальше и отдыхай, пока летит». Вот основное упражнение, которое он отрабатывал по ночам целых 5 лет. Чего же удивляться, что я тут же прихожу в себя. «Не ори, Лида в суде. Сегодня она разводится с Малышевым. Ты что, не читал объявление о разводе?» «А на кое оно мне?» Андрей пожимает плечами. «Я не слежу за такой литературой. У меня даже на спортивные новости времени не хватает. Лида разводится с Костей? Ну и прекрасно. Нашел, из-за чего киснуть, чудак. Их же разведут, как пить дать. Это же пустая формальность утвердить законом то, что уже стало фактом». Он переворачивает меня на спину. «Или ты боишься, что их не разведут? Ну и что с этого? Будете жить, как жили. Зачем вы вообще заварили эту кашу перед самыми госэкзаменами?» Я рассказываю про визит симпатичного лейтенанта милиции, про печенегский набег Клавдии Францевны. Андрей еще раз осматривает нашу комнату. Видимо, он прибежал таким возбужденным, что сразу ничего не заметил. «Да, Ворчит он и оттопыривает нижнюю губу. «История! Я тебе давно долдонил, что отсюда нужно уходить. А теперь что ж? Месяц еще перебьемся, а на лето уедем к Лидиной бабке в деревню. Она уже несколько писем прислала, приглашает. А дальше? А дальше поживете у меня?» Андрей вскакивает с раскладушки и смеется от удовольствия, что ему в голову пришла такая замечательная мысль. «Ты у меня в одной комнате жил, жил, и ничего, ничего. А теперь мы двухкомнатную квартиру получаем, тип ты, 34 квадратных метра, не считая кухни, коридора и всяких прочих туалетов. Поживете сколько нужно, вот и вся проблема». Я отрицательно мотаю головой. «Ты перегрелся на солнце. Вы сами сколько ждали эту квартиру. Нельзя всю жизнь жить, словно в общежитии. Да и не в квартире дело. В конце концов, ты нам подыщешь к осени какую-нибудь комнатенку. Думаю, это не очень сложно. Шут с ней, с квартирой. Я тебя как друга прошу, пойди в этот суд. Там Лида одна, никого, понимаешь? Никого, совсем одна». «Это хорошо, что она одна», — спокойно отвечает Андрей. «А я-то думал, что он сейчас сорвется и побежит туда. Друг называется». «Это хорошо, что она одна», — медленно повторяет он. «Она ведь даже тебе велела не идти туда». Андрей пристально смотрит на меня. Я киваю. «И правильно сделала. Там сейчас перетряхивают и выставляют на всеобщее обозрение ее грязное белье. Это зрелище не для друзей». «Нам с тобой нет надобности им любоваться. У каждого есть грязное белье, а суд — это разновидность прачечной. Я туда не пойду. Хочешь — обижайся, хочешь — нет. Она не нуждается в защите. Она сама с этим превосходно справится. Женщины всегда превосходно справляются с этим». Если не их бросают, а они бросают и уходят к другим, к любимым, и знают, что эти другие их любят. Я иногда просто удивляюсь, до чего они сильные люди, эти бабы, этот слабый пол. Ни один мужик, кажется, столько не вынес бы. Вспомни нашу Юлю. Уж я-то наверняка от всего этого чокнулся бы. Она живет, даже диссертацию недавно защитила. Всего 2 года прошло, представляешь? Мы так за нее боялись. Она сама со всем справилась, хотя ей похуже было, чем твоей Лидке». Андрей мне как-то рассказывал о своей старшей сестре. От нее ушел муж, с которым она прожила 18 лет. У них уже почти взрослые дети, а он бросил ее и ушел какой-то молоденькой. Банальная история, но дело в том, что познакомились они еще в госпитале, где Юля была медсестрой. Это потом она закончила мединститут и стала Юлией Ивановной. А тогда она была просто Юля. Он лежал пластом с поврежденным позвоночником, и она из госпиталя привезла его к себе в частную комнатку. 5 с лишним лет он лежал пластом. Сколько же она с ним помучилась, сколько по всяким московским и ленинградским клиникам, по санаториям повозила, пока на ноги поставила –